Значит, надо вызывать Шапошникова. И командование фронта надо сменить, сказал Сталин. Со второго захода, если так можно выразиться, задача была решена с трудом, с потерями, израсходовав массу боеприпасов. Линию Маннергейма мы все же взломали. Финское правительство, испугавшись полного разгрома, поторопилось заключить мир, а мы постеснялись перед лицом других держав закрепить свой успех, ввести свои войска на территорию Финляндии, ликвидировать тем самым северный плацдарм, на который явно рассчитывали фашисты. А вот Гитлер не постеснялся. Послал вскоре туда свои дивизии, открыл вместе с финнами фронт против нас, усугубив для Советского Союза тяжесть войны. Но это потом. А в борьбе с белофинами определенный успех был достигнут, хотя, конечно, заплатили мы за него дорого. В той зимней войне, как называют ее финны, мы потеряли около 70 тысяч убитыми, вдвое больше ранеными и обмороженными. И все же, смею утверждать, конкретный конечный результат был в нашу пользу. Граница отодвинулась на 150 километров от Ленинграда. Не будь этого, белофины вместе с немцами одним ударом захватили бы в 41-м году нашу северную столицу, а это обернулось бы для нас большой бедой. Вся война пошла бы другим путем. Жертв и трудностей, вероятно, было бы значительно больше. Так что надо отдать должное предусмотрительности нашего руководства. А с другой стороны, диалектика. Финская кампания в определенной мере отрезвила Сталина и близких ему деятелей, охладила не в меру разыгравшееся самомнение, заставила думать, искать пути для скорейшего укрепления страны и армии. Только времени оставалось мало. Нонсенс. В вопросе о войне с Финляндией Сталина первый и последний раз безоговорочно поддержал никто иной, как Троцкий. Постоянно критикуя Сталина, проводимую им политику, рисуя Иосифа Виссарионовича как злобное чудовище, как прирожденного преступника, Лев Давидович, тем не менее, всегда повторял, что при любых обстоятельствах будет безоговорочно защищать СССР, государство рабочих, от внешних врагов. Был, значит, в этом для него интерес. К чести Троцкого, он не изменил свою точку зрения, хотя сам оказался в трудном положении. Многие западные друзья отвернулись от него. Троцкий заявил, действия Сталина Финляндии имели целью укрепить обнаженный фланг Советского Союза против возможного нападения Гитлера. Это законное стремление, и любое советское правительство, оказавшись в той же ситуации, было бы вынуждено укреплять свои границы за счет Финляндии. Стратегическим целям пролетарского государства следовало отдать предпочтение перед правом Финляндии на самоопределение. Лев Давидович настолько энергично призывал защищать Советский Союз, что поднял бурю возмущения среди зарубежных сторонников. Его обвиняли даже в том, что он стал якобы апологетом Сталина. А он просто был опытнее и дальновиднее своих соратников. Не могу не отметить, как в тот период совершенно неожиданно отличился мой давний знакомый Николай Сергеевич Власик. Слабо разбираясь в военных делах, он, тем не менее, по воле случая принес большую, не побоюсь даже сказать, очень большую пользу нашим вооруженным силам. Ну, прежде всего, надо сказать, что он всеми правдами и неправдами добился присвоения ему высокого воинского звания. честолюбив был Зело.